пройдет без следа. Неожиданно спускают селения, воздух пахнет чумой да сумой. Подарите мне банку варенья, отпустите домой. Во время чумы, во время войны, дыры на теле сумы, больше, чем девять тьмы. Весна не дай вагон, гнезд на береге нет. Рост последний закон, знай свой свет. Научи умирать. Запретите ходить и ездить, посади меня на прикол, и тогда мы прибудем вместе, моя сила.